Джень и его чудесный камень. Чаньяньский чиновник Цзя Цзылун, проходя случайно по соседнему переулку, увидел какого-то незнакомца, обладавшего живым, элегантным духом. Спросил, кто такой. Оказалось, студент Джень из Сяньяна, снявший здесь временное помещение. Цзя всем сердцем увлекся им и на следующий же день пошел занести ему свой визитный листок. Студента как раз он не застал. Заходил после этого еще 3 раза, и все не мог его поймать. Тогда он тайно отправил своего человека подсмотреть, когда Джень будет дома, и затем пошел к нему. Джень притаился и не выходил к нему. Цзя пошел шарить по дому, и, наконец, Джень вышел. Прижали друг к другу колени, изливаясь в беседе. Поняли друг друга и очень полюбили. Цзя явился в гостиницу и послал мальчика за вином. Джень, вдобавок ко всему, оказался умелым выпивалой, причем ловко острил. Обоим было очень весело и приятно. Когда вино уже готово было кончиться, Джень поискал в своем сундучке и достал оттуда сосуд для выпивания. Это была яшмовая чарочка без дна. Джень влил в нее чарку вина. «Глядь, она полна через край!» Тогда он взял чарку поменьше и стал ее вычерпывать в чайник. И сколько он и черпал, вино в чарке нисколько не убывало. Цзя подивился и стал настойчиво выспрашивать у него тайну. «Я, знаете, не хотел свидания с вами», — сказал Джень. «И это вот почему. У вас никаких иных недостатков нет, кроме еще неочищенного алчного сердца. А это тайное средство бессмертных людей. Могу ли я его вам передать?» «Что за несправедливость?» — воскликнул Цзя. «Да разве я жадный человек? Если и рождаются где-то во мне по временам мечты о роскоши, то только от того, что я беден». Посмеялись и разошлись. С этих пор стали заходить друг к другу без перерыва, совершенно забывая, кто к кому. Но каждый раз, как Цзя случалось бывать в затруднительном положении, Джейн сейчас же доставал кусок какого-то черного камня, дул и наговаривал над ним, потом тер им от черепки и обломки, которые сейчас же превращались в серебро. И он дарил это серебро Цзя, причем только-только, чтобы тому хватало на расходы. Никогда больше ничего лишнего. Цзя же всегда просил прибавить. «Говорил же я, что ты жаден! Ну что это такое? Ну что это такое?» Цзя был убежден, что если ему говорить открыто, то дело ни за что не удастся, и принял решение воспользоваться его пьяным сном, чтобы украсть камешек и затем предъявлять ему требования. И вот однажды, после того, как они напились и легли, Цзя тихонько поднялся и стал шарить в глубине одежды Дженя. Тот заметил. «Ты, скажу тебе теперь по правде», — промолвил он, — «погубил свою душу. Нельзя тут жить». Простился с ним и ушел. Нанял себе другое помещение. Прошло этак с год. Цзя гулял как-то на берегу реки. Заметил камень, блистающий, весь чистый, необыкновенно напоминающий вещицу студента Дженя. Подобрал и стал беречь, как драгоценность и сокровище. Через несколько дней вдруг к нему пришел Джень с удрученным видом, словно у него случилась какая-то потеря. Цзя выразил ему сочувствие и ласково стал спрашивать. «То, что ты видел у меня, помнишь, прежде, был камень бессмертного для превращения в драгоценный металл. В те давние дни, когда я дружил и странствовал с Бао Джэнь Цзы, он полюбил меня за твердость и стойкость, подарил мне эту вещь». Бао Джэнь Цзы. Прозвание даоса-алхимика, означающее «мыслитель, объявший истину». «А я в пьяном виде ее потерял. Погадав тайно, я открыл, что она должна быть у тебя. Если ты жалишься надо мной, как помнишь в истории с возвращением пояса, то я не посмею забыть о благодарности». «Если ты жалишься надо мной, как помнишь в истории с возвращением пояса». Некая женщина, желая задобрить высокопоставленное лицо древности, случайно зашедшая в какой-то храм, оставила там, как бы забыв, 3 драгоценных пояса. Сановник вернул их ей. Гадатель, обсуждая этот случай, отказался от прорицания и нашел, что тут действуют какие-то тайные наследственные доблестные силы души. Цзя засмеялся. «Я в своей жизни, — сказал он, — никогда не смел обманывать друга. Действительно, как ты гадал, так и есть. Однако кто, скажи, лучше знал о бедности Гуаньчжуна, как не Баошу? Гуаньчжун – знаменитый политический мыслитель и деятель 7 века до нашей эры. В молодости своей дружил с Баошу, который не сердился на его жадность к деньгам, выражающиеся в обсчитывании, ибо понимал чувства бедного человека. «Ну, а ты как поступишь?» Джень просил разрешения подарить ему 100 лан. «100 лан?» – сказал Дзя. «Немало. Передай лишь мне твой наговор и дай мне лично попробовать. Отдам без всякой досады». Джень выразил опасение, что ему вряд ли можно поверить. «Послушай, друг», — сказал на это Дзя, — «ты же ведь святой. Разве не знаешь ты, что Дзя не может потерять доверие друга?» Джень передал ему наговор. Дзя, усмотрев на крыльце большой камень, хотел испробовать на нем, но Джень схватил его за локоть и не давал двинуться вперед. Тогда Дзя подобрал половинку кирпича, положил на булыжник и сказал: «Ну а в таком роде штука немного будет?» Джень разрешил, но Дзя стал тереть не кирпич, а булыжник. Джень весь изменился в лице и хотел вступить с ним в драку, как булыжник уже превратился в слиток серебра. Дзя вернул камень Дженю. «Ну, раз сделано такое дело, — сказал со вздохом Джень, — о чем тут дальше разговаривать? Тем не менее, наградить человека совершенно зря счастьем и благополучием значит непременно навлечь на себя небесную кару. Вот что. Если мне можно будет избежать наказания, то согласишься ли ты пожертвовать за меня 100 гробов да готовых одежд и заческов ваты 100? «Зачем, скажи, я хотел достать деньги, а?» – спросил Дзя. «Конечно, не для того, чтобы хранить их в яме». «Ты все еще смотришь на меня, как на раба, стерегущего богатства». Джень выразил свое удовольствие и удалился. Дзя, завладев серебром, стал с одной стороны благотворить, с другой – на него торговать. Не прошло и 3 лет, как все, что положено было раздать, было роздано полностью. Вдруг появился Джень, взял его за руку и сказал: «Ты, друг, действительно честный человек. После нашей с тобой разлуки дух счастья доложил небесному Богу, и меня вычеркнули из списков святых. Но с тех пор, как ты почтил меня своими щедрыми дарами, мне за эти добрые дела и заслуги удалось погасить положенную кару. Я хочу, чтобы ты старался дальше. Не разрушай дело». Дзя поинтересовался узнать, какую должность на небесах исполняет Джень. «Я, видишь ли, лис, обладающий сверхземным дао-путем. Происхождение я самого ничтожного и не мог допустить себя до оков греха. Вот почему всю жизнь свою я себя щадил и не смел ничего делать зря». Дзя поставил вина, и они предались веселому выпиванию, точь-в-точь, как то делали в прежние времена. Дзя дожил до 90 с чем-то лет. Лис появлялся у него от времени до времени.